Глава 12. Серьезный разговор. Квартира Дрюкова состояла из двух квартир. Там было очень просторно и даже красиво. «Прошу, садитесь», – указал им на громадный диван хозяин дома. Среднего роста мужчина с интеллигентным лицом, совсем не похожим на фотографию в испанской газете. «Она была ростом выше его», – подумал Никита, усаживаясь рядом с Гошкой на роскошный диван. В кресле развалился невероятно пушистый серый кот. «Какой котище!» – вырвалось у Гошки. «Красавец!» Хозяин дома потрепал кота по загривку. «Да, красавец, только дурак. Бесчувственный». Голос у него дрогнул. «У нас еще беспородный кот живет». «Так тот от тоски есть перестал. Прячется где-то». В его голосе слышалось подлинное горе. «Нет», — подумал Никита, — «он не виноват». «Так что же, молодые люди, вас ко мне привело?» Словно бы встряхнувшись, спросил Дрюков. «Извините, как ваше отчество?» — поинтересовался Гошка. «Эх, вы, горе-сыщики, даже отчество моего не знаете. Николаевич, Артем Николаевич». «Артем Николаевич, мы действительно провели неделю на Майорке», – начал Никита. «16 по 23. На вашу жену мы обратили внимание в самолете. Чем же она привлекла ваше внимание?» «Как чем? Красотой», – сказал Никита и вдруг смутился. «Она же очень красивая была». «Продолжайте», – как-то болезненно поморщился Артем Николаевич. «Да, так вот, в последний раз она мелькнула в аэропорту после прилета, и все, больше мы ее не видели. А потом, ночью, я почему-то проснулся около 4. И вдруг услыхал жуткий крик. Кричала женщина. Я выскочил на балкон, но уже было тихо. А потом я услыхал, что кто-то бежит. Я посмотрел вниз. Бежал мужчина, немолодой, полный, бежал тяжело, почти задыхаясь. Ну-ну. Я разбудил брата, и мы выскочили на улицу. Было совсем темно. Мы прошли 100 метров по пляжу, думали, услышим стон или еще что-то, но ничего. Не увидели, не услышали. Где это было, в каком месте? В Компостелье. «Значит, вы полагаете, что это толстяк?» «Мы не знаем». Артем Николаевич надолго задумался. Потом вдруг спросил. «Что это ты держишь в руках?» «Фотографии», — ответил Гошка, встал с дивана и подал пачку фотографий Дрюкову. Тот машинально вынул их из пакета и стал смотреть. Он и без фотографий поверил этим мальчикам, только вряд ли их сообщение поможет. И вдруг ребята заметили, что он напрягся. Быстро просмотрел оставшиеся фотографии, отобрал несколько штук и стал снова и снова просматривать их. Мальчики переглянулись. «Интересно, что он там обнаружил?» «Послушайте, ребята», – охрипшим вдруг голосом произнес он. «Кто этот человек?» Они тут же подскочили к нему и склонились над фотографией, сделанной в аэропорту, когда они только прилетели на Майорку. У стойки туристического агентства, где собирали тех, кто едет в гостиницу «Лас Аренас», палец Дрюкова уткнулся в того самого мужчину, которого они впервые заметили в пещере Драк, а потом видели в Айдемосе. «Этот? Мы его не знаем. Он жил в нашей гостинице», «Но мы его долго не замечали. А почему вы спрашиваете?» «Я его знаю. Боже!» «Мне и в голову это не приходило. А кто он такой? Он вместе с вами вернулся в Москву?» «Нет, он уехал раньше. Откуда вы знаете?» «Мы видели, как он очень рано утром уехал из гостиницы с чемоданом», — ответил Никита. «А куда? Куда он уехал? Вы случайно не знаете?» «В теплые края», — вырвалось у Гошки. «Что? Ну, мы слышали, что он говорил, что на Майорке лето скоро кончится, а он любит теплые моря». «А конкретнее?» «Конкретнее мы не знаем», – покачал головой Никита. «Артем Николаевич, вы думаете, что он? Что это он?» С замиранием сердца спросил Гошка. «Я в этом почти уверен. Хотя бывают, конечно, самые невероятные совпадения. А вы ничего больше о нем не знаете?» «Знаем. Его зовут Михаил Юрьевич». «К черту имена! Я вижу, вы что-то знаете. Умоляю, говорите. Не скрывайте ничего. Это очень важно». Они снова переглянулись, и Гошка решился. «Артем Николаевич, мы видели его с одной женщиной в кафе. Она ему что-то передала. Мы даже подумали, что деньги». Артем Николаевич страшно побледнел. «Что за женщина? Молодая, старая, блондинка, брюнетка? Рыжеватая такая. Не очень молодая, лет 30. И как будто она передавала деньги от какого-то босса». «От босса?» «Да, они говорили про босса, упоминали его несколько раз. А знаете, Артем Николаевич, я вот сейчас вспоминаю эту женщину». «Мне кажется, у нее был парик», задумчиво проговорил Никита, обладавший незаурядной зрительной памятью. «А когда это было? Какого числа? 20 или 21? 20. «Так, а вы узнали бы эту женщину, если бы увидели?» «Я узнал бы», — сказал Никита. «Да, узнал бы. А вы догадываетесь, кто это может быть, да?» «Догадываюсь. Но в таком деле догадки еще ничего не значат. Я даже боюсь подумать. А еще больше боюсь поверить в это. Я должен убедиться. Вы спешите, мальчики?» «Пока нет, а что?» «Я хотел бы тайком показать вам ту женщину, которую я подозреваю, чтобы вы опознали ее. Вернее, я надеюсь, что вы ее не опознаете. Я сейчас ей позвоню, попрошу приехать и покажу ее вам». «Хорошо бы еще и послушать ее голос и манеру речи», — сказал Гошка, больше полагавшийся на свой хороший слух. «Да, да, разумеется, я сейчас». Он схватил телефонную трубку и стал набирать номер дрожащими пальцами. «Черт, ее нет. Попробую на сотовой. Абонент временно недоступен. Ничего, я дозвонюсь. Одну минутку, я должен выпить». Он вышел из комнаты. «Гошка, он не виноват. Сам вижу. Я вот думаю, надо ему рассказать про Соню. Он поможет ей». Артем Николаевич вернулся со стаканчиком какого-то коричневого напитка со льдом. «Виски», – догадался Гошка. «Ребят, вы хотите чаю, а? Или холодненького чего-нибудь?» «Холодненького, да, спасибо». Он снова вышел и вернулся с бутылкой минеральной воды. «Извините, сладкого не пью. Сойдет?» «Сойдет, спасибо». «Наливайте сами. У меня что-то руки дрожат». Выпив холодной минералки, Гошка сказал. «Артем Николаевич, понимаете, это еще не все». «Как? Что же еще? Вы знаете Соню Назарову?» «Соню Назарову? Ах, конечно, знаю. Она была подругой Лены. Но при чем здесь она?» «В это, наверное, трудно поверить, но мы хотели сами расследовать это дело. Кстати, подозревали и вас». «Сами? Расследовать? Это дело?» – поразился Дрюков. «Это у вас игры такие детективные?» «Ну, в общем, да, можно и так назвать. Мы случайно вышли на Соню. И если бы не мы...» «Что?» – в отчаянии выкрикнул Артем Николаевич. «Сегодня наши девочки поехали к ней. И, к счастью, ее не было дома». Гошка подробно рассказал Дрюкову все, что услышал от Сони. «Нет, не может быть. Так вот в чем дело. Лена что-то узнала, и ее убрали, а теперь хотят убрать и эту несчастную девочку. Она сейчас в безопасности?» «Да, она в безопасности, только она больна». «Боюсь, что мои подозрения верны, однако все-таки надо проверить. Я должен собраться с мыслями, я просто обязан. Вот что, мальчики, давайте договоримся так. Сейчас вы поедете домой. Я распоряжусь, вас отвезут». «Спасибо, не надо, мы живем недалеко». Твердо отказался Гошка и подумал, чем черт не шутит, лучше, чтобы никто не знал их адреса. «Как угодно. А вот завтра могли бы вы прийти ко мне в офис?» «Но завтра воскресенье». «Ах да, я и забыл. Неважно. Приходите сюда. Часам к 10. А на 10:30 я вызову эту женщину. И если это она...» «Мы обязательно придем», — пообещал Никита. «Но как же все-таки быть Соней?» «Вы ведь сказали, что сейчас она в безопасности, да?» «Конечно. Что ж, пусть тот тип побудет в ее квартире. Нам не жалко, правда?» Криво улыбнулся Артем Николаевич. «А завтра, когда все выяснится, мы разберемся и с этим. Согласны?» «Да. Вот и отлично. Так мы пойдем?» – спросил Гошка. «Идите, мальчики. И прошу вас быть здесь в 10:00. Договорились?» «Железно», – ответил Гошка. «Еще минутку. Вы... Я даже не знаю, как благодарить вас». «Пока не за что», – пожал плечами Никита. «Вдруг это совсем другая женщина?» «Боюсь, что нет. Хотя... Ладно, идите. И знайте, я ваш должник, как бы ни обернулось дело. До завтра». В лифте мальчики молчали. И на улицу вышли молча. Первой к ним подбежала Ксюша. «Все в порядке?» «Вроде бы». «Ну, чего там было?» – спросил Шмаков. «Там было странно», – задумчиво ответил Никита. И Гоша быстренько ввел друзей в курс дела. «Выходит, тот мужик и убил Лену?» – почесал затылки Шмаков. «Ну, вы с самого начала подумали, что он наемный убийца. Только вот с делом Лены не связали». «А мне вот что интересно», – сказала Ксюша. «Откуда ваш распрекрасный Дрюков знает в лицо наемного убийцу, а?» «А ведь Ксюха права», – кивнул Шмаков. «Может, он сам его услугами пользовался, а? Не в этом деле, а в каком-нибудь другом?» «Не знаю», – растерянно проговорил Гошка. «Только не похоже. Мало ли, откуда он его знает». «Очень интересно, откуда ты, например, можешь знать, что человек – наемный убийца?» «Это ерунда», – прервал ее Никита. «Ты вон под скамейку от тягомотина спряталась и узнала, что один из двух мужиков на скамейке как раз и есть наемный убийца». «Значит, ты ему веришь?» – спросила Ксюша. «Да, верю», – сказал Никита. «А почему, и сам не знаю. Интуиция, наверное. Гошка, а ты почему от машины отказался? Боишься адрес засветить?» «Именно. Я не столько Артема боюсь, сколько его обслуги. Они вполне могут работать не на него, а на ту бабу». «Во, Гошка, круто соображаешь», – восторженно проговорил Шмаков. «Выходит, завтра по утряночке узелок может развязаться, да?» «Надо надеяться». «Узелок завяжется, узелок развяжется. А убийцу как повяжут, мало не покажется», – дурным голосом пропел Шмаков. «Шмакодявый, ты даешь», – расхохоталась Ксюша. «От Маньки заразился?» «Ага, от нее. Жутко заразная штука оказалась». И они с облегчением расхохотались. Вернувшись домой, Гошка первым делом позвонил Саше и Мане. «Узнать, как там Соня?» К телефону подошла Маня. «Ой, Гоша, что там?» «Все нормально, а как Соня?» «К нам тетя Мика приехала. Когда Соню обнаружила, такое было», – шепотом сообщила она. «Но сейчас она уже успокоилась и ухаживает за Соней». «Ей лучше?» «Пока нет. Температура высокая, она бредит». «Ну и прекрасно». «Что же тут прекрасного?» – возмутилась Маня. «Прекрасно, что она без сознания. Не понимает, где она и что с ней. Не рвется домой. Словом, что тебе объяснять? Сама должна понимать такие вещи. А, если так? Гош, а что у вас-то? Да как тебе сказать? Как есть, так и скажи, потребовала Маня. Ну, в общем, мы пришли к выводу, что Дрюков не виноват. Соня тоже так говорила. А завтра мы с ним опять встретимся и кое-что уточним. Что? Что вы собираетесь уточнять? Мань, это очень долго объяснять. И вообще, мама идет. Все, пока. Гоша, Гошенька, подожди, завопила Маня. Ну что еще? Ты когда к нам придешь? Завтра уже. Ну все, Маня, пока. Насчет прихода мамы он соврал. Уж очень не хотелось ему еще раз все рассказывать. Он устал от всего этого. Ему хотелось тихо, спокойно посмотреть телевизор. Но не тут-то было. Телефон снова зазвонил. Алло. Гошка, сынок. Услышал он в трубке голос отца. «Папа?» – не поверил своим ушам Гошка. «Я, как вы там? Как долетели?» «Нормально. А ты как, купаешься?» «Купаюсь, но без вас, Никитка, и скучно. Не тот калинкор. Гошенька, я как только вернусь в Германию, вышлю тебе приглашение на зимние каникулы. Так что ты планируй. А как в школе?» «Нормально», – соврал Гошка. «Пропуск занятия никак не сказался?» «Да что ты, папа, все путем. А где мама?» «Мамы нет, она работает. А ты чем занимаешься?» «Телек смотрю. Ты что-нибудь ел?» «Пап, ну ты что?» «Ах, да, прости. Пап, а какая там у вас погода?» «Божественная. А у вас?» «Да так себе, но не холодно». «Ладно, Гошенька, я тебя обнимаю. Привет маме и Никитке. Я буду звонить». «Ага, ну ладно, пап, пока». На этом разговор окончился. Странный какой-то разговор. Казалось, оба не знали, о чем говорить. Словно они чужие. Хотя отец все-таки позвонил и обещает пригласить его на каникулы в Германию. «А что, поехать одному в Германию – это очень даже не кисло». «Нет, просто клево. Если, конечно, отец держит слово. Сам себя дернул Гошка. А то размечтаешься, а он...» «Нет», — приказал себе Гошка. «Пока не получил приглашение на официальной бумажке, забудь про это. Тем более тебе есть чем загрузить свои мозги». А вскоре вернулась мама, и они сели ужинать. «Ну, что нового, прогульщик?» — с улыбкой поинтересовалась мама. «Мам, а ты не педагогичная», — засмеялся Гошка. «Что ж делать?» — вздохнула мама. «Может, я и не педагогичная, но сын у меня получился прекрасный. Я довольна, хоть и прогульщик». Гошка радостно засмеялся. Все-таки его мама лучшая в мире. «Мам, ты знаешь, папа звонил?» «И что?» – подняла брови мама. «Да ничего особенного, на зимние каникулы в Германию приглашает». «А ты что?» «А что я? В принципе, согласился. Только пока приглашение не получу, даже и мечтать об этом не буду». «Ты, Гошка, у меня не только прогульщик, ты еще и умник», – засмеялась мама. «Кстати, умник, хочешь завтра пойти в цирк на утреннее представление?» «В цирк? Нет, мам, не хочу». «Почему?» – удивилась мама. «То есть я хочу, но не могу». «Занят, что ли?» «Ага, занят». «А нельзя узнать, чем?» «Да мы с Никитой договорились. У нас одно дело есть». «Интересное дело?» «Ну, не очень. Ну, просто я уже обещал». «Надеюсь, никакого криминала?» «Мам». «Ладно, не хочешь, как хочешь. Ты, значит, с Никитой встречаешься, тогда я предложу Оле пойти в цирк. И пусть вам будет завидно». «Да, мама у меня классная. Другая уже пристала бы с расспросами. А моя мама мне доверяет. Но мне ни чуточки не стыдно. Я ведь и вправду ничего плохого не делаю». Можно было бы даже рассказать ей обо всем, но она будет волноваться. Зачем? И успокоив этим свою совесть, Гошка включил телевизор. Людмила Михайловна осталась ночевать у девочек. Во-первых, чтобы присмотреть за Соней, а во-вторых, за ними самими. Она почувствовала себя виноватой в том, что девочки впутались в столь опасное дело, и решила во что бы то ни стало удержать их от рискованных поступков. Тем более, что завтра воскресенье, и им некуда будет улизнуть. Не пустить их в школу она не могла бы, а в любое другое место – за милую душу. Когда все немножко угомонились, и сестры наконец остались одни, Саша спросила. «Маняша, Гошка звонил?» «Ага, звонил. И что сказал?» «Что вроде все нормально, но завтра утром они опять с этим Артемом встречаются, хотят что-то уточнить. Но он не виноват. Слушай, а ты почему Ксюшке не позвонишь?» «Поздно уже, и потом родители или бабушка могут что-то понять. И, кстати, Мика тоже». «Нафиг она к нам приперлась без звонка?» «Как тебе не стыдно? Ты же сама к ней обратилась, а теперь...» «Тем более она так нам помогла с Соней. Мне без нее было бы очень страшно». «Боишься, что Соня умрет?» «Ну вот еще. Просто я не умею так ухаживать за больными, как тетя Мика». «Саш, как ты считаешь, она маме что-нибудь скажет?» «Едва ли». «Слушай, а что, если Соня не выздоровеет до маминого приезда? Тогда как?» «Придумаем что-нибудь. В конце концов, она же не разбойница, а подруга маминой знакомой и знакомая тети Мики. И это не поможет. Если она знакомая тети Мики, то почему болеет у нас, а не у нее?» «Ладно, Манька, чего умирать раньше смерти? Может, она уже завтра поправится или послезавтра? Мама же только в пятницу вернется, еще почти целая неделя. Авось до тех пор все обойдется. Ладно, давай спать. Я ужас, как спать хочу».